От автора. Идея превращения альтернативных континуумов прошлого в страны третьего мира целиком восходит к Моцарту в зеркальных очках. 1985 год, Брюса Стерлинга и Льюиса Шайнера, хотя там во времени перемещались физически, и колониальный грабеж заключался в добыче природных ресурсов. Пропущенное через призму игровых стимуляторов, телеприсутствия и дронов, это превратилось в нечто, о чем я сбивчиво рассказал Джеймсу Глейку при первом знакомстве, когда очертания будущей книги только-только начали прорисовываться. Позже он обратил мое внимание на цитату из Уэллса. Описание Чипсайда и Ньюгейта во многом основано на шляпе мистера Брикса, 2011 год. Кейт Кохун в удивительно ярком рассказе о первом английском убийстве в поезде. Лондон Уилфа некоторыми своими чертами обязан интервью, которое Джон Фокс дал Этьену Гилфиланду для Fortune Times, опубликовано в мартовском номере 2011 года. Ник Харкэуэй в своем Хэмпстедском саду рассказал мне жуткие подробности про внутреннюю кухню гильдии лондонского Сити. Одну только голую правду, в которую я старательно избегал углубляться. «Срань Виль» — название песни, слова которой, и название, я полагаю, тоже принадлежат Паттерсону Худу. Чем дольше я пишу романы, тем больше ценю первых читателей. У этой книги их было немало, помимо, разумеется, моей жены Деборы и дочери Клэр. Пол Маккоули и Джек Уомак героически превозмогли бесчисленные, почти неотличимые итерации первой сотни страниц. Нед Боман и Крис Накасима Браун отважно читали книгу на стадии полуготовности. Очень полезная, но трудная работа. Джеймс Глейк и Майкл Сент-Джон Смит повторили их подвиг, но ближе к концу. Шон Кроуфорд, Луис Лепрант и некто В. Харнелл составили команду по перетягиванию каната. Мередит Яенус тщательно приглядывала за целостностью образа инспектора Лоубер, взяв на себя роль чуткой шахтерской канарейки в вопросах, в которых я не разбираюсь. София Аль-Мария прочла первую законченную версию книги и очень помогла с Хамедом в плане будущего Персидского залива. Мартин Симмонс посоветовал кровельную черепицу в мешках для строительства импровизированной крепости. Мистер Роберт Грэм очень любезно предоставил компьютерное оборудование для письма. Мой редактор и литературный агент были, как всегда, выше всяких похвал. Спасибо вам всем. Ванкувер, 23 июля 2014 года. Конец книги. Июнь 2016 года. Звукорежиссер Лариса Сумцова. Читал Сергей Кирсанов.